6 декабря 1720. Правда, что несчастье ходит всегда толпою. Мамаша вчера, заметив мою талию, стала расспрашивать, и я во всем созналась. Можете представить горе матушки, гнев папаши. Он ударил меня по лицу и сказал: «Никогда не думал иметь в дочери потаскушку». Ушел, хлопнув дверью. Мамаша, плача, сама меня утешала, как могла. Как мне не хватало вас, милая тетя, вашей ласки, вашего совета. Теперь я никуда не выхожу, и не придется мне обновить ваши шубки. Но ужаснее всего, что Жак нас покинул. Я уверена, что он отправился в свой город просить благословения своих родителей. Но как бы там ни было, его нет как нет, и моя скука, моя тоска еще усиливаются его отсутствием. Мне кажется, что все знают о моем позоре, и я боюсь подойти к окнам. Я шью, не покладая рук, хотя теперь и трудновато долго сидеть, наклонившись. Да, тяжелое время настало для меня, как в песне поется: «Любви утехи длится миг единый, любви страдания длится долгий век». Прощайте и прочее, любящая вас Клара.